Часть пятая. Стояло солнечное утро субботы, легкий туман развеялся, в ярко-синем небе не было ни единого облачка. На неширокой частной взлетно-посадочной полосе рычал двигателем безвкусно раскрашенный биплан с черепом веселого Роджера на хвосте. «Хьюни, Далька, спасибо вам! Вот просто от всего сердца спасибо!» Улыбаясь, благодарил Леон в летном комбинезоне винного цвета. Он отбывал в столицу, откуда собирался плыть в колонии. На заднем сиденье биплана сидела Алунда. Она заметно нервничала перед предстоящим полетом, но нашла в себе силы повернуться и помахать на прощание, как самый настоящий ребенок. «Ты кого Далькой назвал, уже пират? Эй, а ну убрал руку! Я не разрешала тебе трогать мою голову!» Зарычала Далиан, сбрасывая его ладонь с макушки. «Нет, какое же ты все-таки забавное существо!» Засмеялся Леон, сверкая белыми зубами. Уэсли залег на дно, от него не было ни слуху, ни духу, однако криминальную сеть всего королевства уже облетела вести его смертности. Это Леон постарался. Поднапряг информаторов Кейнзов и подключил личные связи. «Через несколько дней об этом узнает весь мир», — говорил он. «О, какая движуха сразу начнется! Нашему убийце придется заплатить по всем счетам. Ну и на прощание откройте тайну. Почему его призрачная книга утратила силу? Неужели оригинал настолько важен?» Далиан неохотно покачала головой. «Нет. Если информация идентична, копии призрачной книги будут обладать силой оригинала. Даже отпечатанной на станке. Почему же он перестал быть бессмертным?» Не отступил ли он? Библиодева подняла на него взгляд, легонько вздохнула и бросила. «Опечатки!» «А?» Хьюи усмехнулся и протянул озадаченному другу копию книги-образца из магазина подержанных книг. Леон открыл ее и недоумевающе прочел: «Ушсли был у Сильеро молочь и красца. Лего был по сердцу чужий стра...» «Это что еще такое?» «Книга полна опечаток», — сокрушенно покачала головой Далиан. «Похоже, какой-то безалаберный печатник пустил ее в производство, не удосужившись даже откалибровать станок». Текст настолько изобиловал ошибками, что от оригинала Зену и Холлорда не осталось и следа. Вместо детального описания получилась бессмысленная бильберда. И все запасные призрачные книги были такими же. Естественно, как только сгорел оригинал, магия развеялась. «Ха-ха-ха-ха-ха! Глупее не придумаешь!» Не удержался от смешка Леон, закрывая испорченную копию. Далиан кивнула. «Да. Однако я думаю, что ошибка кроется не в самой книге, а во всяких уловках наподобие вечной жизни». «Точка!» – понимающе кивнул Леон и полез в кокпит. Устроившись в кресле, он вскинул большой палец и прокричал: «Еще увидимся, Хьюи! И с тобой, Далиан!» Библиодева так удивилась, что не нашлась с ответом. А вот Хьюи засмеялся и махнул рукой. «Если только будем живы!» «Это точно!» Леон уверенно повел биплан на взлет. Самолет взмыл в синее небо, превратился в крошечную точку и вскоре исчез.